Братья и сестры, хотелось бы в заключение поделиться тоже словом, своими размышлениями о значимости праздника Воскресения для нас. Для нас иногда становится таким нечто обыденным приветствие «Христос воскрес!» Ну и так вот, ну как бы, ну чего ты ко мне пристаешь? Или обычно, мимоходом, ну вот «воистину воскрес!» А вот интересно, какой смысл мы вкладываем в эти слова «воистину воскрес!» Какой смысл вкладываем? Друзья, я хотел прочитать бы свидетельство о воскресшем Христе, самого воскресшего Христа. Слова, которые были сказаны Иоанну на острове Патмос, когда он встретился с воскресшим Господом. Книга Откровения, 1 глава, 16-17 стиха. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего“». Друзья, удивительно, что эти слова написаны тем, кто возлежал на груди Иисуса в тайное время Тайной вечери. Вот тот, кто не боялся возлежать на груди Иисуса, здесь мы видим, что он в страхе и в трепете упал. Он не мог стоять, он не мог смотреть на прославленного Господа. На него страх, ужас напал. Написано, что он упал. А Христос говорит: «Не бойся». И вот смотрите, какие замечательные слова Господь сказал: «Имею ключи ада и смерти». Речь идет, друзья, о ключах. О тех ключах, которые получил воскресший Иисус Христос. И Он их получил именно где-то в этот промежуток между смертью и между воскресением. То есть мы сейчас погружаемся в мир духов с вами. И в этом духовном мире, который неведом для нас, в царстве духов произошли вот эти очень большие вселенских масштабах перемены. В духовном мире, в мире умерших духов, произошла передача ключей ада и смерти от кого-то кому-то. От кого? Они перешли Христу. И он, как первое, что говорит о своих, как бы о самом главном, то, ну, своем величии воскресшего Господа, он говорит Иоанну: «Я имею ключи ада и смерти». Вот он на это самое главное обращает внимание Иоанна. Братья и сестры, почему речь идет о ключах ада и смерти, и почему эти ключи стали достоянием нашего Господа после Его воскресения, именно воскресшего Господа? Что произошло в мире духов? Братья и сестры, мы не будем философствовать на эту тему и не будем говорить сверхнаписанного. Я бы хотел бы только говорить не больше, чем то, что написано. Но вот именно эти тексты Писания, которые написаны, я бы хотел бы их немножко сгруппировать между собой, чтобы нам понять, какие перемены произошли в этом мире духов, в мире духов, когда идет речь о аде и смерти. Ну, первое, что... Ад и смерть – это не место мучения. Ад – это не место мучения. Ад – это место ожидания. Вы скажете, откуда я это взял? Вот откроем книгу Откровения, 20 главу, 14 стих. Вот здесь говорится о том, что и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Друзья, до тех пор, пока ад и смерть не повержены в озеро огненное, это не место мучения. Будет время, когда и ад, и смерть будут повержены в озеро огненное. Вот тогда начнется бесконечное мучение. А ад до этого момента, пока он не повержен в озеро огненное, это место ожидания. Это место ожидания. И я бы хотел бы как раз обратить внимание, что произошло в этом месте ожидания в связи с воскресением Господа Иисуса Христа. И какие перемены произошли вот в этом месте ожидания? Давайте посмотрим, во-первых, пророчество, на которое ссылался апостол Петр в своей первой проповеди. Это пророчество он использовал из книги Псалтыри, из 15-го псалма, псалма Давида, и он, ссылаясь на эти слова, как раз в первой своей проповеди убеждал, что вот это и исполнилось. А на что он ссылался? Вот 15-й псалом с 8 стиха. «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, и даже плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. Ты укажешь мне путь жизни и полнота радости пред лицом Твоим блаженство в деснице Твоей вовек». Друзья, это псалом Давида. Вот вы понимаете этот псалом, что здесь написано? У меня вот был бы вопрос, если бы я мог бы спросить у автора. Давид, как ты говоришь, что не оставит Бог душу твою в аде? Неужели ты будешь в аду? Ну, понятно, да? Помазанник, пророк, муж, поставленный высоко, Иисус Христос из дома Давидова, и вдруг он говорит: «Моя душа будет в аде, но ты ее там не оставишь». Друзья, а каким образом туда попадет? Да, это мессианский псалом. Да, это пророческий псалом. Но все-таки он говорит о себе. «Ты не оставишь души моей в аде». А потом он говорит о Христе. С его надеждой на Христа. С чем связана его радостная надежда? Ты не дашь святому твоему увидеть тление. Значит, я должен войти во врата преисподней, я должен войти в ад, и я буду там ожидать твоего воскресения. Я буду ждать, когда ты воскреснешь из мертвых. И вот мое ожидание как праведника, оно связано с тем, что ты своим воскресением, когда возьмешь ключи ада и смерти, отделишь тех, кто ожидает тебя, а тех нечестивых, которые ввержены в ад и не ожидают тебя. Произойдет в мире духов серьезное разделение. Друзья, вот когда умирали праведники Ветхого Завета, они не имели другой перспективы, как только сойти в ад. Сегодня все праведники, которые умирают, они имеют славную надежду. Если я умру, я знаю точно, что мертвый, что верующие в Иисуса Христа не умирают, а переходит от смерти в жизнь. Братья и сестры, ни один праведник Ветхого Завета такого обетования не имел. Все праведники Ветхого Завета знали, что все они должны войти во врата преисподней и быть в аду до воскресения Христа. Пока Христос не воскреснет и не возьмет ключи ада и смерти и отделит их. Тех, кто жили праведно и кто жили ожиданием Христа и жили верою. Друзья, вот интересно, что вот эта надежда, я войду, я буду в аде, но ты души моей там не оставишь, и ты не дашь святому твоему увидеть линии, и этой верою я живу. Друзья, и вот апостол Петр, в Деяниях апостолов мы читаем о том, что он как раз ссылался на это обетование. Друзья, вот смотрите, это перспектива мрачная, печальная. Никто не хотел умирать из праведника Ветхого Завета. Все держались за жизнь. Но, веря в это обетование, что когда-нибудь Христос наведет свой божественный порядок в аду, уже, Давид говорит, возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Давид, а что является причиной твоей радости? Что является причиной твоего веселья при такой мрачной перспективе, что тебе надо быть в аду? Он говорит: моя радость состоит и веселье в том, что я знаю, что когда-нибудь придет Христос и наведет там свой порядок. И вот от этого радуется мой дух. Я буду там, но не буду там вечно. Я буду там, но это будет не вечность, а короткое время. Братья и сестры, вы скажете, но может быть это всего лишь одно свидетельство Ветхого Завета? Нет, не одно свидетельство. Давайте прочитаем еще об одном ветхозаветном праведнике, который тоже видел перед собой перспективу преисподних мест земли. И он, умирая, очень сильно печалился и тосковал, что всю жизнь прожил праведно, и однако ему надо войти в преисподние места земли, потому что других мест до воскресения Христа не было. Об этом написано в книге пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 38 глава, 10 стих. Это молитва Иезекии, царя Иудейского, когда он болел и был, когда он был болен и выздоровел от болезни. «Я сказал в себе, в преломлении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих». Ну, в преломлении дней жизни моих. Что значит в преломлении? Это посреди. Вот если взять ниточку, допустим, ниточка, да, это 80 лет жизни. Ее сложить пополам, вот середина приходится на 40 лет. Ему как раз было 40 лет. Иезекия был 40-летний. Это преломление, это середина жизненного пути. Так вот, в середине жизненного пути он говорит, я должен войти во врата преисподней. И отвернулся к стене и горько плакал. А говорил, Господи, я так старался исполнять Твое Слово, я так старался быть верным Тебе. Но почему? И Господь исцеляет его неизлечимую болезнь. Друзья, ни одному праведнику не хотелось умирать раньше времени. Ни одному праведнику не хотелось входить в эти врата преисподней. Друзья, других врат не было. Были только одни врата до воскресения Христа. Врата преисподней. Вот там ждите того, кто не увидит тления. Вот там ожидайте того, пока Христос не воскреснет из мертвых. Друзья, удивительные эти врата. Но вот я еще на эту тему хотел бы прочитать еще один текст, записанный в первой книге Царств, 28 глава, 15 стих. Еще одно подтверждение Ветхого Завета, что мир духов, духов праведников Ветхого Завета, они находились вот в этом месте ожидания. «И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул, тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечал мне ни через пророка, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих, отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Братья и сестры, несколько вопросов. Несколько вопросов. Вот давайте не спешить. Во-первых, какое имело право волшебница вызывать дух праведника? Волшебница вызывает пророка Самуила. Братья и сестры, сегодня ни одна волшебница, ни один волшебник, ни один колдун не имеет власти вызвать ни одного праведника. А в Ветхом Завете могли. Почему? Ключи ада и смерти были в руках не Христа. Они были в руках другого. Они были в руках другого, друзья. И поэтому волшебники имели право вызывать духов, в том числе и праведных. Второе. Ты и сыны твои будете там, где я. Опять вопрос. Неужели праведники нечестивы будут вместе? Самуил и Саул? Каин и Авель? Давид и Саул? Да, будут вместе до воскресения Христа, пока Христос не воскреснет. И, друзья, это тяжело нам понять, но это время, одни находились там для ожидания, пока написано, что невержено будет, ад не будет вержен в озеро огненное, а другие жили ожиданием, пока не придет Христос и не отделит их. Друзья, у нас есть много случаев, когда, вот братья наши рассказывают в лагерях, некоторые практиковали вызывание духов. Говорит, один заключенный, говорит, вызови дух моей бабушки. А оттуда голос, такой тут нет. Бабушка верующая умерла. такой там нет. Ни своей костлявой лапой сегодня ни один дух не может вызвать ни одного праведника. Таких там нет. Христос отделил. Все. А вот в Ветхом Завете вот такое явление было. Ну, братья и сестры, еще очень важно на эту тему слова Христа, слова, которые записаны в первом послании Петра. Первая Петра, 3 глава, 19 стих, 18 стиха. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен во плоти, по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал». Разное есть толкование на эту тему, но я понимаю так, как здесь написано. «Сошед в темнице духом проповедовал». Те, кто были непокорны, может быть, они погибали в водах потопа, но каялись и просили прощения, но находились в этой темнице временно, и Христос их, уверовавших, но покаявшихся, но погибших в водах потопа Ноева. Друзья, это конкретно. Господь, когда умер, Он вошел в эти врата и совершил там свой порядок. «Я был мертв, а се жив. И ключи ада и смерти теперь в Его руках». И Он отделил этот мир духов. Он проповедовал в этом мире духов. Он совершил то, что было надеждой, чаянием и ожиданием всех праведников Ветхого Завета. Друзья, и вот поэтому особо для нас звучат слова, которые вышли из уст Господа на Голгофском кресте, когда Он сказал уверовавшему разбойнику, помните слова такие? «Ныне же будешь со мною в раю». Братья и сестры, ни один праведник Ветхого Завета такого обетования не имел. Авель первый вошел во врата преисподни. А первый, кто вошел во врата рая, это разбойник. Интересно, друзья. Первый, кто вошел во врата преисподни, это был праведный Авель. А первый, кто вошел во врата рая, это был разбойник, уверовавший в Христа. А теперь, друзья, когда Господь вел разбойника вместе с собой в рай, Он этим дал понять всем небожителям, всем ангелам, что все те, кто придут после Него, они придут на таком же основании, как и Он, на основании Моей благодати. И они теперь все, минуя врата преисподней, будут сразу заходить во врата рая. Это преимущество и привилегия благодати Иисуса Христа. Не по делам, не от дел, чтобы никто не хвалился. И теперь каждый праведник, который умирает, он знает, что перед ним не врата преисподней, а врата рая. И он умирает с улыбкой и с радостью. И для него день смерти – это день входа во врата рая. Друзья, это сделал Господь для нас своим воскресением. И поэтому он именно это говорит. «Имею ключи ада и смерти. Иоанн, вот мои доспехи, вот моя победа, вот то, что я приобрел благодаря смерти и воскресению. Теперь и ад, и смерть под моим контролем. Теперь все спасенные по благодати только во врата рая. Только во врата рая». Братья и сестры, и это сделал наш Господь. И когда мы говорим «воистину воскрес», этим самым мы подговорим «воистину я войду во врата рая, миную врата преисподни». «Воистину путь для всех уверовавших во врата рая». Братья и сестры, и поэтому можем тихо и спокойно умирать и не бояться смерти. Так Господь сказал. Врата рая для всех тех, кто верует в Господа Иисуса Христа и спасается не по своей праведности, не от дел, а по благодати, чтобы никто не хвалился. И я хотел бы сказать, друзья, что если праведники Ветхого Завета смотрели на это верою на тысячи лет вперед, на столетия вперед, и смотрели вдаль веков, и верили, и радовались, то мы, братья и сестры, сегодня смотрим назад на 2000 веков, как на свершившееся, как на уже на прошедшее, и радуемся, и говорим: «Господи, как прекрасно, что мы уже живем вот в этот день благодати, в день Христов». Авраам, увидев день Христов, написано, возрадовался. Он увидел издали, за тысячелетия увидел. Он вперед смотрел, вдаль веков смотрел и возрадовался. А мы смотрим сегодня назад и радуемся. И живем в этом дне, который мечтали увидеть все праведники Ветхого Завета. но не для них относились эти обетования, а для нас. И мы с вами являемся преемниками этих прекрасных божественных обетований. Братья и сестры, вот еще в книге Откровения, в 20 главе, написаны такие слова, 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Братья и сестры, вот интересно, бывают разные такие, ну, интересные вопросы у верующих людей. А где остался человек, если его через крематорий провели после смерти? А где человек? А что отдавать? А нет. А где остался человек, если его акула съела, и он переварился, прошел через пищеварение акулы? А что от человека осталось? А где он? И могилы нет, и праха нет, и все прочее. А где, если там вот, в пожаре человек сгорел, там, и все прочее? Братья и сестры, смерть и ад отдаст каждого, каждого. Хоть через крематории, хоть через пасть льва прошел, хоть через пасть акулы, хоть что бы с тобой ни было. Но если ты, если каждый человек, кто умер, кто был жив и умер, смерть и ад отчитаются перед Иисусом Христом за каждого. Каждого умершего, написано, смерть и ад отдали, и все дела их пошли вслед за ним. Дело не в той урне, которая весит 300 грамм, что остается от человека. Это уже не человек. Смерть хранит и ад хранит, и они все отдадут, и все дела пойдут вслед за ним. Братья и сестры, но это когда уже, когда они будут ввержены в озеро Огненное, это уже все, это смерть вторая. Это смерть вторая. Мы ожидаем воскресения праведных, мы на этот суд не приходим, у нас будет судилище Христово, верующие на суд не приходят, поэтому нас уже в этом состоянии ада и смерти нет. Вот в этом состоянии, потому что написано, увидел я души убиенных, и в руки твои предают дух мой. Наш дух, дух верующих, дух праведных людей, когда человек умирает во Христе, в Боге, он уже не находится в этом состоянии ада, о котором здесь написано в 20 главе книги Откровения. Мы там не находимся, это не наше место, это место всех нечестивых людей, которые умерли без веры в Господа Иисуса Христа. И вот эти люди предстанут на судилище, на суде перед Белым престолом, но там праведных людей не будет, там святых не будет. Они предстанут для того, чтобы получить воздаяние по делам своим. Братья и сестры, а нам с вами принадлежит это прекрасное обетование, что я был мертв и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти. И теперь нашей душою, как только мы умираем, владычествует Господь Иисус Христос, и она находится под Его контролем и в Его распоряжении. Над нашей душой, над нашим духом праведных людей не владычествует больше дьявол и тьмы этих духов, которые контролировали с момента грехопадения человечества. Мы находимся, наши духи, духи праведников, под властью, владычеством и контролем Господа Иисуса Христа. Увидел я души убиенных, которые говорят, доколе не мстишь за кровь нашу, братья и сестры. Эти души находятся уже не в том месте, они там, они там, они у Господа, они с Господом. И они всегда там будут, и они ожидают нас с вами. Пусть Господь, друзья, нас благословит жить этой верой, верой в прославленного Господа, чтобы у нас не было ущербного такого понимания самих себя, что мы такие жалкие, ничтожные. Братья и сестры, ничего не значащих и ничтожных Бог облекает в свое всемогущество. И апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. О какой тут ущербности идет речь? Все могу. Вот Господь нам посылает вот такую силу всемогущества Божьего, чтобы мы наступали на льва и скорпиона, на дракона. Помнишь, за то, что ты возлюбил меня, наступать будешь на льва и дракона, друзья. Вот такая должна быть наступательная сила и позиция у каждого возрожденного христианина. Наступать. Есть такое интересное выражение, что и осел может пнуть мертвого льва. а вот на живого наступить льва. Попирать будешь льва и дракона, братья и сестры, это обетование всем возрожденным, всем, у кого есть этот Дух Божьего всемогущества. Вот такую наступательную силу Бог дает нам, чтобы наступать на всякую силу вражью. Не просто обороняться, братья и сестры. Есть такие львы, нас окружают, всякие лжеучители, всякие обстоятельства, которые действительно как лев рыкающий. А нам Бог должен вот такую силу послать, такое всемогущество, чтобы быть сильнее этих львов. Помните, как на Самсон напал Дух Божий, и он встретился со львом, и что он с ним сделал? Да разорвал его. Разорвал. Вот такая сила, братья и сестры. И я хочу сказать, что это обетование Божие. Бог сказал, за то, что ты возлюбил меня, будешь попирать льва и дракона. Это наше обетование. Это не для тех, кто расписывается в своей ущербности. Я ничтожный, я ничего не могу. Да, без Бога ничего не умеем и ничего не можем. Но когда мы с Богом, мы все можем. И льва, и дракона. И попирать будешь, и наступать будешь на всякую силу вражью, братья и сестры. Это Дух всемогущего, воскресшего Господа Иисуса Христа, который должен обитать в нас, и вот тогда мы будем побеждающей церковью, и тогда у нас будет победа, братья и сестры, и в жизни личной, и семейной, и церковной, и общебратской. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся Господу.